Вода зеленая и синие скалы. Тишина так и бьет по ушам. Тишина бьет, усмехнулась она. Расскажите лучше о Тяньшане. Нельзя по заказу. Между прочим, можно поехать в отпуск. У меня там много друзей киргизов. А вот возьму и серьезно поеду. Они свои в доску, ребята. А для меня все свои в доску, сказала она и стала вынимать из баночки шприц. После укола она немного задержалась. Сидела в пальто на стуле и смотрела на белое от снега окно. Я злился на себя, стал подкидывать в печку уголь и кинул не так, как надо. Черный язык дыма выпрыгнул из дверцы, и я, должно быть, стал похож на эфиопа, потому что она засмеялась. Хотел найти зеркало, чтобы тоже посмеяться вместе с ней, но зеркала не нашлось. Самолет все-таки пришел. Он пришел ночью, но мы не удивились. От сумасшедших полярных летчиков можно было ждать и не такого. Мы услышали посадочный рев моторов, и Ленька кинулся встречать курьера. На этот раз прилетел незнакомый. Не снимая куртки, он сел к столу и стал заботливо протирать очки, вынутые из кармана. «Чайку?» – спросил Семен Иванович. Курьер молча протирал свои очки. Покрасневшее от холода лицо его ничего не выражало. Мы выполнили все формальности. Курьер старательно запер портфель и, не выпуская его из рук, стал искать шапку. «Чудак какой-то!» – сказал Ленька, когда дверь закрылась. «Наверное, новенький». Мы вскрыли пакет. Там находилось все, что надо. Аккуратно сколотые канцелярской скрепкой бумажки лежали на столе. От них веяло чистым холодком служебного долга. Ветер все так же выл, посвистывал на улице. С низким ревом прямо над избушкой прошел взлетевший самолет. Значит, полярные летчики решили не оставаться на ночевку. «Может, не новенький, а просто служба», — сказал Семен Иванович. «Ты вот здесь свой сейчас, а пришли бумаги, и ты уже чужой. Ты в других местах теперь свой». На улице заскрипели шаги. Я быстро собрал пакет и спрятал его в обычную подматрацную папку. Пришел Старков. «Угощаю», — сказал он и вынул из кармана запотевшую бутылку водки. «Летчики подкинули», — с завистью спросил Ленька. «Свои кореша, полярные», — утверждающий сказал Старков. Семен Иванович принес кусок сала, присланный ему месяц назад какой-то подозрительно заботливой родственницей. Мы отошли от стола, чтобы не мешать ему. «Как дела, болящий?» — спросил Старков. «Ничего дела?» «Догадываюсь», — хитро усмехнулся он. «Уедешь, я тоже заболею. Теперь дорожка протарена». «Это ты о чем?» — тихо спросил я. «До больницы, конечно. Стоит пустая. Вроде неудобно быть первым пациентом». Он смотрел на меня широко, по-дружески улыбаясь. Потом сказал: «Вот чудак, я же о больнице говорю», и понимающе хлопнул по плечу. Вскоре Старков ушел. Мы еще посидели около стола. Ветер стал вроде бы стихать. Он дул монотонными, усталыми порывами, но все-таки стекла в окне подрагивали, и странно было видеть спокойный язычок керосиновой лампы, когда на улице такой ветер. «Когда с острова двинем?» — — спросил Ленька. —